Глава 9. Наконец они добрались до своего стола, и Джек сразу схватил кусок позавчерашней булки, чтобы размочить ее в блюдце с вареными фруктами. Это здесь называли компотом. Вскоре через голову разносившей тарелки санитарки прилетели два мокрых мякиша. Один угодил в ножку стола, другой в стену. «Это лысый Румфальд», – сразу догадался сержант Ветлок, хотя из-за санитарки не видел, кто бросал хлеб. «Малой, ты готов?» «Готов», – ответил Джек, заготавливая клейкие шарики. «Вон он, рожа лысая, делает вид, что занят пудингом. Огонь!» Джек прикинул расстояние, посмотрел на старшую санитарку, следившую за порядком в столовой, и, метнув мякиш, попал Румфальду прямо в макушку. От удара мякиш разлетелся в стороны, угодив в тарелки других пациентов. Румфальд с компанией погрозили вонючкам кулаками. Зато сержант Ветлок счастливо рассмеялся, но, поймав на себе взгляд старшей санитарки, тотчас уткнулся в тарелку, продолжая хихикать и подмигивать товарищам. «Вот сразу видно, малой, что ты человек артиллерийский. И недели не прошло, как ты тут образовался, а уже второе попадание по лысому. Ты артиллерист, это стопудово». «Не факт», – покачал головой Шарсон. «Он вполне мог в танке сидеть, как офицер наведения». «Но какой там офицер, Шарсон? Ты посмотри на него. Ему же лет мало», – возразил сержант. «А чего молодой? Это что, диагноз? Видал я молодых. Справлялись не хуже старых». Со стороны терапевтического отделения прилетел вялый мякиш. Но упал он на пол и развалился. «Не домочили», – сделал вывод Джек, смакуя рисовую кашу, которую в их военном городке подавали редко. Вот пшенной было завались, гречневую тоже подавали, правда, чуть реже. Ячневую тоже случалось, но рисовой было мало. Он даже ходил к главному по тыловому обеспечению сержанту, интересовался, почему рисовую дают редко. А тот оторвался от журнала с девками и все свалил на мышей. Дескать, они рис расхищают. На том и расстались. Новый мякиш прилетел от хирургического отделения. Он ударил сержанта Ветлока в спину, однако тот не подал виду, чтобы не доставлять противнику радости. Мало ли чего там летает. «А ты сегодня ничего нового не вспомнил, малой?» – спросил сержант. «Нет, но мне снилось дерево». «Какое дерево?» «Огромное. С него сыпались листья и взлетали снегири». «Снегири? А это что такое?» «Это такие птицы. Я про них раньше где-то читал». «Танкист он», – сказал Шарсон через какое-то время, переходя от каши к фруктовому витаминизированному пудингу. «А это с какого бодуна?» Не сдавался артиллерист Ветлок. «По нему видно. Технического человека сразу видно. Хоть в воду его брось, хоть в сортире утопи». «Спасибо, не надо», – усмехнулся Джек. «Ну, я это фигурально. А ты попробуй представить электронный триплекс перед мордой и бронебойный снаряд в 70 миллиметров. Шершавый такой. С коэффициентом аэродинамики 2,4. Может, это твое?» «Танки мне понятны», – согласился Джек, переходя к пудингу. «Да что там понятного, малой? Броня крепкая, ну и все такое. Я же вижу, что у тебя артиллерийское мышление». «Не напирай, сержант», – возразил Шарсон. «Я и не напираю. Я просто представляю человеку всю широту выбора. А то ты заладил. Танкист да танкист. А он, может, вообще из ремонтного подразделения. Так что ни нашим, ни вашим». «Может и так», – подумав, согласился Шарсон. В зале появился заместитель главврача, майор медицинской службы Броуч. Он подошел к столу Вонючек и, слегка наклонившись, сказал: «Молодой человек, после завтрака зайдите в режимный отдел. С вами хотят побеседовать». «Хорошо, сэр», – кивнул Джек, привставая. «Сидите, сидите. Я же сказал, после завтрака». Майор ушел. За столами соседи притихли, ожидая реакции малого. Но тот лишь пожал плечами и перешел к чаю и булочке с маслом. «Ты, малой, не дрейфь, это дело обычное», – сказал Шарсон. «Ты ведь только неделю здесь, можешь сразу послать его подальше». «Ну да, подальше, ты ему насоветуешь, господин танкист», – покачал головой Ветлок. «Напротив, малой, больше слушай и меньше говори, если ничего не вспоминается. А то ведь они тебя запросто в Тардиона запишут, у них это быстро». «Не нужно ничего выдумывать. Что помнишь, говори. А не помнишь, разводи руками».